В двух цветках, в двух незабудках, ею произведенных, камине и ручейке, скорее Карамзин мог служить ей образцом и одобрением. Однако же и то ложно, что он помогал ей в их сочинении. Новые, живые идеи, небрежность, с коей они изложены, и самые ошибки против грамматики составляют всю их прелесть. Такого гибкого ума, как в ней, я ни в ком еще не встречал. Она ничем не гнушалась. С таким же участием, с таким же вниманием входила она в суждения с попом, с деревенской барыней или со степенным дворянином, как и с первым государственным человеком. С одними также готова была она толковать о солении огурцов и грибов, как с последним о прениях парламента. Разговорный язык лучшего света был ей так же знаком, как и все наши простонародные поговорки. Обо всем умела она судить, правда, довольно поверхностно, но всегда умно и приятно. И этой женщине не знали у нас цены. За клевету, за гонение, за обиды она платила иногда веселыми эпиграммами. Ей хотелось бы все любить, и она сердилась как ребенок, когда ей мешали всем привычном занятии. Сама же до вражды никогда не умела дойти. Сострадательность была главной чертой ее характера. Денег у нее не было, и несчастным помогала она не одними слезами, а неимоверную деятельностью. Мучила друзей, наряжала их преследовать сильных и богатых, дабы исторгнуть у них помощь страждущим. Она была великая искусница утешать и успокаивать печальных, и с мастерством своим довольно часто являлась к сестре моей, которая посещала ее только по утрам. Я же ходил к ней на вечера за тем, чтобы наслушаться там более, чем наговориться. Наконец, в начале февраля 1807 года узнали мы о решительной победе над французами при Прейсиш-Элау 27 января. Казалось, что только этого известия и ожидали. Оно подало знак зимним увеселениям. Что ни говори, французы, сражение это мы выиграли, и лучшим доказательством тому служит четырехмесячное после него бездействие Наполеона, который не очень любил отдыхать на лаврах. Напротив того, немец Бениксен, отколотив исполина, сам изумленный чудом, совершенным не столько им, как русскими солдатами, уверенный в невозможности нового нападения со стороны неприятеля, захотел вкусить сладостное успокоение. По заочности судить трудно, особливо человеку, не принадлежащему к военному ремеслу. Однако же все меня после уверяли, что Суворов и Кутузов так бы не поступили. Недовольствуясь сим поражением, они бы заставили Наполеона не по сю сторону Вислы, а за Одером и, может быть, за Эльбой расположиться на зимних квартирах. Надобно отдать справедливость нашим немецким генералам. Они великие мастера останавливать вовремя русское войско. После того Кноринг и Дибич нашим храбрым ребятам не дали и взглянуть ни на Стекольный, Стокгольм, ни на Царьград, ни на Аршаву, куда они с такой жадностью рвались. У самых ворот злодеи умели удержать их стремление. Наступил второй период царствования императора Александра, когда все изменилось в нем и вокруг него, когда он должен был разорвать прежние союзы, удалить от себя прежних любимцев, и когда насильно влекомый Наполеоном должен был он казаться идущим с ним рука об руку. Когда притворство сделалось для него необходимостью и спасением. В том же году вступил я в законное совершеннолетие. Кончилась моя первая юность, а ее только одну признавал я всегда за настоящую. Уже румянец начал спадать с моих щек, и густой черный волос заступил место нежного пуха на подбородке моем. Вошед в летние годы моей жизни, стал я сильнее любить, зато глубже и постояннее ненавидеть, чаще сердиться, реже смеяться, реже и плакать. Все миновалось. Прости же, моя молодость, время дорогое, золотое, невозвратное, вечно памятное.